Хотел вас спросить вначале, что вы ожидаете от сегодняшнего служения? Откровение Божие. Кто еще чего ожидает? Обновление. Аминь. Аминь. Хорошо. Вдохновение. Вдохновение. Все. Еще кто-то еще желает? Научение. Чтобы Господь прикоснулся и уже произвел то, что ему надо. Ну и помощи, конечно. Помощь. Аминь. Все желания Господь учтет и учитывает, и отвечает, и ответит. Господь нам говорит, учит нас. Открывайте свои желания перед Господом. Мы можем это с вами делать, используя записки имеющиеся, листочки, ручки, карандаши. Обозначать свои нужды в этих листочках, используя карандаши и ручки, и свои сердца. Потому что пусть из сердец это исходит. Та или иная нужда. Что она действительно очень важна. Очень важна. Преочень важна. И ваши нужды, они на самом деле для Бога очень важны. Вот. И Бог говорит о том, что чего попросите у Него, что мы у Него попросим по Его воле, Бог нам даст, обещает дать. Вот, я уже у вас спрашивал, чего вы ожидаете. Вот, вы, кто захотел, ответил. Кто не захотел, не ответил. Оставил при себе. Но придет время, все равно вы это скажете Господу. Аминь. Скажете. И уже приходит. Вот, что вы открываете все-таки свои сердца пред Богом. Только разный человек это делает по-разному. Вот, один, когда прижмет, когда сессия на носу. О, Господи, ты мне нужен где-то там. Или работа нужна, денег нет. Или больше надо денег. Господи, дай работу. Или кто-то дома заболел. О, Господи, где ты опять? Где ж ты там спрятался-то? Почему не благословляешь исцелением? Ну, можно, как известно, в повседневности, да? Вот. Не так, что прижмет, как будто нож к сердцу, и чуть надави, и жизнь закончится. Или же все-таки по любви к нему, просто ты живешь в его святом присутствии. И поэтому твое общение с ним, оно непрестанное, непрестанное. Вы помните НПЗ, да? НПЗ, да. Начинай, проводи и заканчивай свой день с Господом. То есть он говорит о постоянстве. Не покидай этого места, брат, твоя молитва особенно будет услышана, Евгений. Вот, ты у нас по-настоящему и гений, потому что ты любишь Господа. И несколько слов об этом чуть позже, о тебе конкретно. Вот. Ну а сейчас о том, что нам важно делать это все-таки постоянно. Да? Насколько ты сегодня постоянно, анализируй сам. Насколько ты этого хочешь, настолько оно и есть. По сути так. А значит, и вот как раз о нашем драгоценном немножко брате, как впрочем, больше не о нем, а о Господе, который с ним тоже живет. И ради которого, я надеюсь, и он живет. Евгений, ты ради него живешь? Ты помнишь, о чем был первый псалом? Или вообще не только он? О чем был первый псалом? Кто помнит, молчите, кто не помнит, говорите. Не получится, да? Вот. Ну, о чем был первый псалом? Не стоит, не сидит. Но в законе слова, Господа. Слова там какие были? Но в законе Господа. Прославляй Господа, прославляй Иисуса, прославляй. А, первый прославляй. Псалом первый, здесь первый. Да, да, да, у нас а, здесь. Я первый в Библии. Молодцы вы, молодцы, это отлично. Но еще важно, что и здесь сегодня происходит. Вы отлично знаете Писание, слава Господу. Я уже не буду говорить, что там в 79-м псалме, вы сразу мне скажете, в 61-м, ну уж пока первым ограничимся, хорошо. Вот, ну классно, что действительно мы все это помним. Важно еще теперь исполнять. И вот что касается того псалма, который сегодня мы пели, прославляя Иисуса, прославляя. И с чего я еще начал, это с вопроса об ожидании. Вот. Ну, мы на самом деле, лично я рад и хочу сейчас немножко, несколько слов уделить этому моменту, потому что, думаю, нужно делать такие приятные вещи, потому что если мы с вами имеем желание проявить это уважение, то, думаю, человеку это будет как благословение. А уважать мы должны вообще в целом друг друга всегда. И поощрять. К любви и добрым делам. Так вот, и наш брат, вот Евгений, приехал сюда, как выяснилось, на относительно небольшое время. Вот. И сегодня я его не просил, но может попозже он тогда, в следующий раз, когда приедет, такое какое-то слово свидетельство скажет, и мы вдохновимся тоже, как свидетельство того, что у него произойдет дальше в его жизни. Ну а пока он вот вчера приехал, да, Евгений, вчера, и уже хочет уезжать когда? Уже сегодня хочет, представляете, только, вот только приехал, уже собирается уезжать. Вот у меня к вам вопрос, отпускать будем? Только с Господом. Только с Господом, да. Только с условием, вот с этим. Да. Прославляй Иисуса. Прославляй. Да. Только с этим условием. И, безусловно, только на время. Я уже, конечно, не знаю, как Господь даст, когда мы дальше встретимся, но пусть будет от Него. Вот. В любом случае, я знаю, что брат верно старается быть там с Господом, служит Ему. Служение Гедеоновском продолжает служить, да? Слава Господу. И Бог с ним. И пусть будет дальше так же. Ну а коль уже, если мы соглашаемся его отпустить все-таки, то значит, ненадолго отпустим, да? Отпустим. Вот мы сейчас перед служением немножко поговорили, пусть денег заработает на строительство коттеджа. Вот, там, может быть, с семьей приедет уже, с детьми, там, ну, как у него там будет получаться. Вот, пусть это тоже будет от Господа. Да? Хорошо. Слава Господу. В любом случае мы вместе, в любом случае мы дальше будем обращаться к одному Господу. Просто немножко географически в разных местах. Но по сравнению с Вселенной, наша Земля это даже точки не составляет. Получается, мы в одном месте славим Бога. Это как будто сегодня в Америке, здесь, да. А в итоге-то в одном месте, представляете? В одно время. И в одно, ну, по сути, и постоянно опять. Угу. Время как бы разное, да, часовые пояса разные, но постоянно слава, да, Богу возносится каждую секунду, представляете? Каждую секунду Богу возносится слава. Вот как чудесно Бог усмотрел, небеса, да? Небеса проповедует славу. Да, аминь. Все проповедует славу Божию, и брат Евгений в том числе. И дальше проповедовать. И мы с вами, да? Кто хочет дальше проповедовать Слово Божие? Да. Слава Богу! Классно! Сколько у нас желающих! Прямо вот сегодня собрание у нас, как обычно, необычное, да? И оно у нас исполнено Духом Святым. И здесь у нас в собрании собраны такие верные, да, любящие Бога евангелисты. Те, которые посвящают Ему жизнь, жизнь посвящает Евангелию. Слава Господу за каждого. Вот, ну также у нас есть, ну, Евгений у нас тоже не в гостях, ну и сестра Надежда так-то по сути тоже не в гостях. Вот. Но тем не менее, у них сейчас там тоже служение проходит в село Шелоболино, уточняю, Курагинский район. Вот такой центр, ставший знаменательным тем, что там, во-первых, есть Божья церковь. Уже этим знаменательным, на первую очередь. Ну и также там долина Откровений рядом. Мы знаем, что купленная земля, и все там благоустраивается, и становится все лучше, лучше и лучше. Потому что славы Божьей становится больше. И вот, имея некоторые откровения, или так, догадки, предположения, а Бог все-таки дает понимание, что вот как будто бы у сестры Надежды есть какое-то свидетельство. Вот как будто бы есть. Есть. Но тогда попросим ее поделиться этим свидетельством, да? Попросим. Пусть она поделится. А мы послушаем. И вдохновимся. Пусть Господь нас направит, наставит. И благословит. Так, я сейчас дам микрофон. Сегодня брат наш Павел сказал, что говорить будем в этот, да, микрофон? кто будет говорить речь, он сказал. Он перед служением ходил. А кто сегодня будет говорить речь? Будет в красном микрофон говорить. Слава Богу. Но я хочу всех приветствовать здесь. Да, немножко я так еще не прошла от простуды, извините, немножко голос у меня такой. Но я, знаете, рада приветствовать всех. Я здесь опять потому, что у меня здесь еще есть внуки. Есть внуки маленькие, которые нуждаются в бабушках. Вот. И мне как-то, помню, дочь сказала, говорит, есть такое служение, что говорит, как бабушки служат для своих внуков. И Господь даже мне так это немножко облегчил, что теперь мы бываем так далеки от своих внуков, что встречаемся только, например, по каникулам там, или по отпускам, или еще как-то. Ну, слава Богу, Бог дает устройство и на всяком месте. И Господь благословляет, и я просто хочу поделиться тем свидетельством, что у нас община небольшая, членов человек 10, ну, а на праздниках, конечно, бывают еще наши гости, в том числе мы даже этот раз на жертвенное служение почему-то из репцентра братьев как-то вот думаем, ну ладно, их там теперь уже не так мало, вроде бы уже там служение, да, а Господь так обличил, и накануне прям приезжаем, они говорят, а вы что про нас-то забываете? И вот у нас такое благословенное было жертвенное служение 25-го, вот буквально, это сейчас ноябрь-октября, да? И мы все так радовались. И вот у нас было служение так поставлено, что день благодарения, и почему-то каждый захотел свидетельствовать из своей жизни о том, что вот, а сегодня он пришел к Господу, и с чем он пришел. Ну, свидетельства были очень разные и касались многих людей. Мы получили от этого большое благословение, большое вдохновение. Но я просто хочу рассказать, вот у нас буквально вот это лето, и вот еще осень не закончилась, да? И у нас вообще так Господь интересно действовал. И к нам семья вот буквально вот, ну, можно сказать, брат заключил завет с Богом только, ну, вот только летом. Буквально в августе месяце. Но Бог уже, знаете, делал такие дела вот через их семью, ну, конечно, через, благодаря поддержке наших, ну, мы молитвенную поддержку имели, короче. И так получилось, что приехала сестра, которая не была, не видела своего брата, ну, может, лет 5. Представляете, встреча, ночная беседа, и она буквально все готова к покаянию. Она говорит, просто тот человек, тот брат, которого я знала, которого я видела, которого я всегда представляла, говорит, и предстал передо мной совершенно другой человек. И вот вчера, слава Богу, я вот так вот побывала на Альфе, и говорили, когда о Духе Святом, и что вот как меняется человек, когда Дух Святой наполняет сердце этого человека. И вот здесь вот мы прям вот воочию видим вот это, что действительно вот кого-то это постепенный процесс идет, да, а у кого-то вот прям вот, ну, самый родной, самый близкий человек, который провел детство, который, ну, какое-то еще время, и вот она теперь живет в Москве, эта сестра его, а они уехали, когда-то были БАМ, помните, такая была вот стройка БАМ, и вот они с Тынды переехали сперва вот в наш районный центр, ну, поняли, вот что-то им, вот как-то чего-то не хватает. Искали место, и представляете, Господь им показывает прям дом, ну, в котором они сейчас живут. И они покупают этот дом, они приходят в этот дом, да меня слышно так, приходят в этот дом, нет уже, ну все пусто, там, ну что, может, какой-то стол, может какая-то там табуреточка или что-то оставлено, и на столе оставлена Библия. И вы понимаете, и говорит, вот эта Библия, ну если она оставлена, значит она не просто оставлена. И прям вот с этого момента в этой семье уже Господь начал действовать. Потому что они стали эту Библию читать. Начали Библию читать, а потом, вот знаете, есть еще программа CNL или как вот, ну через какое-то... Телевидение. Да, и там вот бывают проповеди. И вот когда они читали эту Библию, с какой периодичностью, я не знаю, но тем не менее они читали. И они услышали через проповедь какого-то пастора, что нужно прийти в церковь, нужно попросить прощения, нужно быть в ковчеге. И это так, вот знаете, опять коснулось их сердце, да. И вот на одно из служений, слава Богу, это было в прошлом году, предпасхальное служение, пришла его супруга. И вы понимаете, прям вот, можно сказать, она, да, она не можно сказать, а прям вот в это же, вот прям вот когда она пришла, она с нами познакомилась, мы общались с ней, и в конце служения она покаяние приняла. И мы так радовались, но у нее еще есть дочь, которая замужем, и внучка там, и все. И она живет даже не в нашем селе. Но она говорит, она так хочет, ну, на следующее служение приходит, а дело еще вот и прям идет к Пасхе. И она прям вот так говорит, она хочет прям к нам. Мы говорим, ну ладно, в Курагино же там тоже есть, ну, такая же домашняя группа или община, как вот правильно назвать. Она говорит, она хочет сюда. Ну, как мы скажем человеку, ну, хочешь, значит, желание твоего сердца, да. И она приезжает к нам на пасхальное служение со своей дочечкой, которая сейчас в школу пошла в первый класс. И понимаете, и вот Господь так ее касается, она кается, она принимает Господа, и Господь вот прям вот вместе они объединяются, наша поддержка, мы молимся вот за ее супруга. Вот как раз вот сестра потом приезжает сюда к нему. И, ну я не знаю, месяца через 2-3 Господь так действует, что приезжает, как всегда, вот их дочь с Курагина, это районный центр, там километров 30, наверное, вот Дима тоже с тех мест, и она каждое воскресенье к нам приезжает на служение с девочкой со своей, и так получается, что говорит, еду дорогой, мне Господь так побуждает молиться, ну что же, я опять приеду, маму возьму, мы идем на служение, а папа остается дома. И говорит, еду дорогой, Господь так побуждает меня прям молиться, я духом молюсь уже, она получила духовное крещение. И прихожу, говорит, к ним заезжаю и спрашиваю, и говорю, папа, ну может все-таки ты сегодня с нами пойдешь? А вы знаете, а у нее слезы потекли. Уже вот Дух Святой вот такое имел действие, что он уже был приготовлен. И говорит, да, да, конечно, и прям вот здесь вот собирается, и мы молимся, и он получает покаяние, ну, кается перед Господом, получает, значит, вот сразу вот в этом человеке столько вот, Господь сразу вот по своей милости столько действий свершил. Это было где-то, ну, я не знаю, может, после Пасхи месяца через два, ну, летом было. И вот, понимаете, через год приезжает вот как раз с Москвы его сестра и видит, что это совершенно вот другой человек, благодаря Господу. И говорит, вот эта беседа, которая длилась, я не знаю по протяжению сколько, но вечером мы ее встретили, и говорит, спать мне не хотелось, хотя это была дорога, ну в поезде очень долго было, нужно ехать, сна там сильно, говорит, тоже почему-то не было, но тем не менее, понимаете, этот, для меня, говорит, это было все, и она приехала в субботу, в воскресенье они собираются на служение, и приглашают ее с собой, она говорит, ну как-то, ну представьте, она приехала в незнакомую местность, да, и приду там, никого не знаю, вот, ну как это еще и лукавый так играет, и как я там буду себя ощущать, и вообще как бы это, ну может и я и не пойду, но это тоже все так это было. А потом думаю, ну чего я не пойду, они идут, а я не пойду. И видя, что перемены такие в брате, нет, я пойду. И вы знаете, она приходит, и у нас проходит служение, и идет призыв к покаянию. Она говорит, а я хочу принять Господа. И слава Богу, она принимает Господа, и у нее отпуска остается уже совсем мало. Она говорит, ой, я хочу принять, ну прям, хочу исповедаться, хочу вот все, я хочу. И прошла она исповедание у нашего епископа Александра, и уезжает она к себе туда. А у нее муж украинец, вы знаете, хохлени своеобразные такие товарищи. Она звонит. Это не она сдавала билеты, чтобы позже уехать? Да, она. А у нее была запланирована поездка. Она сюда приехала на несколько дней, да. Потом она еще планировала съездить в Казахстан, потому что там у них еще есть родственники. Там отец, которому где-то лет 90, ну, он там присмотренный, в смысле, живет в семье, все. Ну, хотела съездить, она купила билеты, она уже все. А потом ей так просто, вот понимаете, не хотелось уезжать, говорит, я здесь себя вот так вот ощущала. вот какая-то свобода ко мне. Ну, вы сами понимаете, да, когда принимаешь Господа, и Господь начинает вот в тебе трудиться, и в тебе вот те проблемы, которые были, они остаются вот где-то остаются, да? И они знают, что с Божьей помощью и разрешаются, и все. И буквально вот говорим, ну что, Марина, ты завтра там уже собирайся уезжать, и все, и уже, можно сказать, и мы уже хотели вот так вот, ну, как вроде бы попрощаться и благословить ее в путь. А потом звонок, мы сдали билеты. Мы сдали билеты, я еще остаюсь. Да, и вот да. Господь вот это время, и она потом попала, ну, тут кто были в августе там на... В августе, в июле, да, на кемпинге. Угу. Вот она свидетельствовала, да, даже, да. Вот Татьяна, видели, наверное, оттуда и это, общались, что она, да, еще вышла. И она еще, знаете, вот совсем младенец, говорит, отец Василий мне так сказал. Ну, то есть у нее еще вот, да, она говорит, когда-то вот от случая к случаю я, говорит, ходила в православную церковь. Ну, знает, что там же батюшка, там же это самое. Она еще не знала, как сказать. Ну, всем это, конечно, было интересно, но тем не менее. Слава Богу! Она приняла это. Потом мы нашли ей прям адрес, ну, там, где она живет, в Москве. И получилось прям церковь вот нашего Риховского. Аллилуйя! Да, и наш брат Женя Грифенштейн, да, Грифенштейн с Леной, тоже в этой церкви. Аллилуйя. Мы прям дали ей, говорим, ну, пожалуйста, пожалуйста, ты сразу только как приедешь, ты приходи в эту церковь, и, ну, имей общение. И вот, вы знаете, она пришла в эту церковь, за нее молились, она получила духовное крещение. Приходит к ней подруга, с которой они всегда рядом. И она вначале ее не понимает, говорит, ну что с тобой случилось? Она еще так курила. Но дело в том, что она у нас уже получила освобождение. И говорит, она придет ко мне. Она работает контролером, ну, по-моему, вот по энерго, вот что-то в энергоприборы, там какие-то вот что-то такое. И говорит, ну и когда мы где-то там, вот есть у нас какой-то перерыв, там кофе, чай и, ну, покурить. Вот. И это у них вот женский коллектив есть такой, но тем не менее это, говорит, принято. А как я? А как же я потом? Как мне скажут, что с тобой? Ну, говорим, так и говори, что с тобой. Вот Господь освободил. И вот первая, конечно, это была подруга. Она ее приглашает куда-нибудь там, ну, в театр пойдем. Она говорит, нет, в воскресенье мне в церковь. Она говорит, ну я вообще тебя не понимаю. Но в итоге, короче, она первый раз приглашение не приняла, чтобы пошла все-таки она куда, она там в театр собралась, а это пошла в церковь. На следующий раз она опять не приглашение не принимает, но проходит месяц, она говорит, да что такое? Ну тогда я с тобой пойду. И вот смотрите, спустя опять же какое-то время, ну она раз пришла, потом она пришла, говорит, со своим ребенком, не знаю даже сколько ребенку лет, вот не знаю. И говорит, Господь так коснулся ее сердца, говорит, слушай, классно. Вообще, говорит, это так классно. Говорит, какой там театр? Да. И понимаете, вот буквально она вот недели две тому назад покаялась. Аллилуйя! И понимаете, за нее буквально через неделю молились, и она получила крещение Духом Святым. И она говорит, вообще мы вышли со служения, мы не знали, куда бежать. Это было, говорит, вообще такое ощущение неописуемое. Вот, вот так Господь действует. А еще вот эта сестра вот, вот этого Олега, то есть, ну, как он, папы, да, вот семейства. Потом, значит, ну, переговариваются, в Казахстане у них живут родственники, они переговариваются, вот у этого Олега есть, ну, в смысле, его жена Ирина, она вот из близняшек. Двойняшки также, близняшки, да. Ну и как-то она мне показывала фотографии, ну может там как цвет волос другой, я, и может фотографии были нечеткие, я так не поняла, что они близняшки. А им вот уже, ну за 45, вот такой возраст, и представляете, и потом на одно из служений приходит Ирина и говорит, ой, у нас вот такая вот, что у Марины диагноз ставят, онкологию ставят, и вот вы знаете, вокруг там столько-столько много, и работу оставляй, и они тоже планировали поездку сюда в отпуск. Двойняшки, говорит, они как-то вот, они особо как имеют вот нужду в общении. И они, говорит, вот нам обязательно надо как-то иметь контакт постоянный, вот как они мне говорили. Говорит, я настолько наскучалась по своей сестре, и поэтому мне так хотелось поехать. А здесь вот у нее такие проблемы начинаются. И вот она уже потом оформляет ну, идет как вроде бы в отпуск. Этот отпуск прерывается постоянными этими больницами, больницами, больницами. Мы говорим, ну будем молиться. И понимаете, мы молились. И слава Богу, Господь так сотворил, мы операцию ей делали по-женски, да. Ну, когда сделали и взяли, ну, анализы, да, и анализы были прекрасные. То есть ей просто сказали, после операции ей наблюдайте уже не у онколога, а у гинеколога, там вот, ну, женские пациенты. Да, и вот они сказали тогда, все, мы едем, что бы ни случилось, мы едем. И они вот с мужем, а муж мусульманин. Вы знаете, в Казахстане же там есть мечети, все. И говорит, я несколько раз с ним туда вот ходили, в эти мечети. Ну, ходили. И муж едет с ней, и прям у него есть такое желание в сердце, что, ну, прям хочу. Говорит, ну, мог бы меня одну отправить, или, может, там, с племянницами, или, ну, много у них родственников там много. Но, тем не менее, он сказал, и я хочу. И вот они приехали. И вот буквально тоже что-то вот у нас служение прям вот, ну, они приехали, и что-то вот прям вот скорости у нас, вот воскресное служение. И, ну, у нас обычно там, ну, нас немного, и так вот выходишь и встречаешь, там, приветствуешься, знаете, там, обнимаешься, как, ну, все родные. И так получается, что зашел муж, вот Олег, да, то есть наша Ирина, и зашла вот непосредственно сестра ее. Ну, она так немножко вроде бы пухленькая, так, поплотнейшая. Ну, а Ира у нас поэта. Но тем не менее, ну, мало ли чего, ну, всякое же может быть, лицо покруглее. Ну, вы понимаете, я выхожу, ну, смотрю, значит, Олег, значит, вот здесь вот должна быть Ирина. Ну, и я подхожу, приветствуюсь, ее обнимаю, все. А потом так понимаешь, что это же не она. И думаю, как она прореагирует, ну, уже как-то это. Ну, Олег так мне говорит, и говорит, смотрю, ты покрываешься краской. Вот. Ой, говорю, ну ладно, говорю, проходите. И тут Иринка, значит, это выходит. И со с тем мужем, а мусульман, Тулиген его зовут. Вот. Ну и в итоге, прям вот на этом служении, она прям специально ехала для того, она сказала, вот если я приеду туда, в ту церковь, которые за меня молились, и я получила исцеление, говорит, я там и крещение, ну, она прям покаяться хотела, исповедаться хотела, она готова была и крещение вот мне принять. Mm-hmm. Вот понимаете, вот до такой степени вот я хочу, и это было желание сердца. Ну, она вот приняла крещение, ой, покаялась, потом получила тоже, вот мы ездили в Минусинск, в Валентине Ивановне было исповедание, и они приехали счастливые туда. Mm-hmm. Родственники говорят, вообще, где вы были? Вы у кого были? Что там вообще с ними творится? Говорят, вообще, куда вы, в другое государство, что ли, когда-то ездили? Вот, то есть, вот посмотрите, вот действительно нужно... Господь. Да, это действие Бога, это действие Бога. Это вот, вот так надо объединяться в молитве, да? И вы увидите, и вы потом знаете, вот через те свидетельства, которые, ну, постоянно вот звонят, благодарят, и теперь что еще они говорят? Все, на следующий год мы сюда к вам переезжаем. Здесь это такое место. Ну, Василий, вы знаете, вот где вот все поднимаются, туда на гору, да. И вот как раз солнечный такой день был, а ездили за грибами. Смотрели грибы, и вот поднялись на ту гору, и когда посмотрели эту красоту, мы хотим быть там. И вот, говорит, мы все равно с Казахстана, видите, там тоже есть вот сейчас свои притеснения, там обязательно казахский язык и все прочее. Mm-hmm. И нам нужно было в Россию, и вы там еще вот, кто предпенсионного возраста, знает, что там и пенсионный возраст, ну, побольше, уже другой, не как у нас здесь 55-60 mm-hmm. лет, а уже больше. И вот, и поэтому вот так. Вот так. Вот. И эта сестра, которая в Москве, она говорит, я тоже дорабатываю до пенсии, все для меня, Москва, это очень тяжело. Вы понимаете, что там все-таки, ну, такое движение для, да, что это не каждому это, в общем. И вот, слава Богу, вот у меня такое свидетельство. И вы знаете, оно нас вдохновляет. И вот братья, когда с нами были вот на жатве, они свои свидетельства тоже нам рассказывали, что Господь вот, ну, каждого ведет по-своему. Ну, вы знаете, это слава Богу, что ведет, и вот. Вот и мы здесь, объединяет. Слава Богу. Благословение для всех, слава Богу. Слава Господу, но если вы не против, сестра Надежда, мы за вас помолимся, за церковь, которая находится в столь замечательном месте, которая любит Бог. Так. Аминь. Слава Господу. А вот я еще забыла один такой интересный момент. И вот когда я эту еще незнакомую для меня, да, сестру приветствовала обниманием, это, она говорит, а для меня это было, говорит, ой, а куда я попала, надо же, люди обнимаются, приветствуются так. Для нее это было нормально, это было хорошо, это она приняла вот прям, как вот, как близкого его встретили человека. Так что... Обнимайтесь, да, так как в слове написано. На людях. Да, слава Господу. Мы помолимся за детей, за детское служение. Пожалуйста, дети, выходите вперед. Можете даже выбегать вперед. Выбегайте. К Господу надо бежать, правильно? Молодцы. Что идти? Бежать надо к Богу. Как лань стремится к истокам воды, потокам воды, так и наши дети бегут к Господу. Помолимся и благословим их. Слава тебе, дорогой Господь, благодарю тебя за детей, которых ты нам даешь. Мы их пускаем тебе, чтобы ты их учил, назидал, и чтобы ты через них действовал. Я прошу о тех домах, где они живут, чтобы в этих домах сиял свет твой, и чтобы в домах и в семьях они получали твое назидание, чтобы семьи наши были образцом поклонения тебе, а дети брали пример с этого образца. И ты употреби, Господь, пожалуйста, и Татьяну как служителя в этом служении сегодня и действуй ко благу для каждого из этих детей. Тебе, Господь, слава за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас. У нас еще есть записки, за которые мы помолимся. Но одну из них мы не будем открывать. Но потому что она свернута. А вторую я прочитаю. Бог мой, прошу тебя и славлю имя твое. Исцеление плоти. За исцеление просит человек молиться, за исцеление спины. Да, мы, конечно, помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы Господь совершил свое действие. Господь, ты по своей воле совершай. И отвечай, Господь, пожалуйста, на наши нужды и соверши это действие к исцелению в жизни этого человека. Благослови, чтобы по милости воли Твоей спина была исцелена, и благослови эту нужду свернутую, и дай свой Божий совершенный ответ. И зная наши нужды, Ты, Господь, пожалуйста, употреби все в нашей жизни ко благу, тому, чтобы мы каждый славили Тебя непрестанно, постоянно, во всякое время и на всяком месте, Господь. Да прославится Твое великое имя. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас продолжается, дорогие друзья, служение Альфа-курса. И на этом служении вчера было 5 гостей. Я благодарен каждому, кто молится за это служение, кто в нем участвует, кто молится за команду, за людей, которые приходили и еще придут. И, конечно, слова благодарности тем людям, которые приглашают, не перестают приглашать. Приглашайте дальше. Пусть будут плоды, и плоды пусть будут очевидными. Не молчите, потому что очень больно будет, если мы сегодня постесняемся, кому-то не скажем, в вечности вдруг этот человек из-за нас погибнет. Вот, поэтому говорите, приглашайте, ищите возможности это делать. Прежде всего, иметь желание надо. Вот, значит, ну и сегодня у нас по плану молодежное альфа-служение. Я попрошу молодежь, конечно, об этом тоже больше ревновать, больше молиться, больше сплачиваться, больше хотеть приглашать сверстников. Пожалуйста, это делайте. Пусть люди приходят и спасаются. А вы, пожалуйста, вкладывайтесь и в это служение. Вот, у нас есть возможность сегодня также для этого тоже служения, для его развития, приносить десятинные приношения. Ведь десятинные приношения, а еще приношения для служения Альфа-курса. Как обычно, у нас десятинные приношения – это в мешочек мы положим, а приношение для пожертвования для Альфа-курса – это вот уже деревянная коробочка. Вот туда можно будет принести. И пусть эта жертва, которую Бог, я верю, сегодня вкладывает в наши сердца, будет сейчас принесенной, и по нашему усердию да ответит Господь в нашу жизнь. Поэтому я сейчас призываю вас к приношению. Пожалуйста, совершите этот труд. Брат Владислав, пожалуйста, ну, пройди с мешочком. Помоги, послужи. Мы еще прославим нашего Господа, который достоин воистину всей славы и всей хвалы. И часть этой хвалы сегодня пусть звучит на этом месте. Присаживайтесь, дорогие друзья, возлюбленные Господом. Вы, друзья, возлюбленные Господом, присаживайтесь. Помолимся о десятинах и приношениях. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за жертву, которую Ты даешь возможность приносить нам эти десятины и приношения. И пусть они будут употреблены для славы Твоей. Благослови наши дома дальше. Ты, Господь, благословишь, потому что Ты это пообещал в Своем Слове, что Ты зальешь до избытка в жизнь человека, который приносит десятинные приношения. И я верю этому Слову, я благодарю Тебя, что оно действительно, это реальность, это очевидность, Господь. И пусть еще больше каждый из нас ощутит реальность этого Слова в своей жизни. Благословляя, благослови каждого верного пред Тобой и любящего Тебя и Слово Твое. Прибудь, Господь, с ними. Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Да, жертвуя на служение Альфа-курса, вы также участвуете в этом служении. Слава Господу. Просто каждый может участвовать по-разному. Каждый может молиться, кто-то может пожертвовать, кто-то может поучаствовать, подготовившись к какой-то теме. Кто-то может привести с собой друга, подругу, одноклассника, однокурсника и так далее. Но каждый может участвовать. В общем деле спасения человечества мы призваны все участвовать. Аминь? Аминь. Да, да будет так. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили на тему «Гореть для Бога». Если есть желающие гореть для Бога, лично я этому очень рад. Давайте будем записаны в одну команду и будем гореть для Бога. Для себя, конечно, я считаю это очень важным, но, конечно, одно дело считать это важным, это хотеть, часто может появляться желание, ну вот все, завтра с понедельника все изменим. Понедельник проходит, вторник начинается и все. Желание куда-то делось и пропало. Топливо кончилось. Да, топливо закончилось. Но чтобы оно не заканчивалось, пусть Господь нас сегодня научит, как это делать. Чтобы топливо не заканчивалось. Я уверен, что Бог не хочет, чтобы мы тлели. Я уверен, что Бог не хочет, и это Писание говорит, что мы были теплыми. Я уверен в этом. Я уверен, что Он ждет жаждущих сердец. Я уверен, что Он ждет дерзновенных, ревностных. Тех, которых смогут посвятить ему очень много всего. И сил, и энергии, и желания всего, самого себя. Что самое лучшее, что мы можем, конечно, принести. И Бог этого ждет, и, конечно, самих себя. Все свое существо. И вот мы с вами имеем сейчас интересную такую особенность в наше время. Чуть раньше ее не было, сейчас есть, с развитием сети интернет, она появилась. Вот, мы с вами в большинстве своем, может кого-то еще это не коснулось, кому-то это не столь важно, актуально, но в большинстве своем мы с вами пользуемся этой интересной, в некоторой степени, и уже необходимой для нас системой, да. И вот когда мы используем какую-то информацию, может быть, у нас, например, почтовый ящик есть, да, или где-то мы там зарегистрированы в каком-то там аккаунте, в какой-то социальной сети, то как раз вот что нужно для того, чтобы пользоваться этим всем? Что нужно? Ну, умение, да. Первоначально, чтобы в этой системе быть. Зарегистрироваться. Да, зарегистрироваться. Аминь. А для регистрации что необходимо? Кто? Ну, кто здесь вот такие пользователи? Мы же все знаем, да? Что нужно для регистрации? Да. Да, нужны свои данные ввести. Нужен и потом для повторного входа в систему для входа в систему что нужно? Логин и пароль. Логин и пароль, да. Совершенно точно. И причем этот логин и пароль там ввел и забыл, да? И до свидания. Нет. Потом опять вводи, а потом опять регистрируйся, да? Этот логин и пароль нужно запомнить, да? Логин и пароль. И знаете, мы действительно тоже имеем от Господа, чтобы входить в систему, Богом предусмотрен для нас с вами, чтобы входить в систему, тоже логин и пароль. Нам дано с вами, Татьяна, новое имя. Нам дано новое имя. На основании этого имени мы можем входить в эту систему, в Божью систему. Эта система называется, мы с вами начали общение на прошлом служении, о святилище Божьем говорить. Святилище Божье. Место Его присутствия, место Его действия, место Его исполнения, где Он находится и действует. И мы имеем это имя, но также нам дано право знать пароль. Нам еще дано право знать пароль. Какой это пароль? Если вам дано право знать, то какой это пароль, Иисус, я у вас прошу. Иисус Господь. Да, аминь, конечно, это Иисус Господь. Это самый лучший пароль. Это самый точный и верный пароль. А еще немножко можно уточнить об этом. Написано в послании евреям, в 10 главе, об этом. Более так точно этот пароль называется «То, что сделал Иисус». Что он сделал? Он пожертвовал своей жизнью. Более точно этот пароль называется «Жертва Иисуса Христа». Через жертву Иисуса Христа каждый из нас имеет возможность входить во святилище Божье. А об этом как раз и говорит Господь вот в этом месте. Именно здесь мы узнаем о том праве, о той возможности, как мы можем это делать. И вот в 19 стихе написано, я прочитаю и дальше. 10 глава Евреям, 19 стих. Итак, братья, ну, конечно, и сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Это есть пароль. Через кровь Иисуса Христа. Путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Аминь. И вот именно здесь нам сказано, что нам открыт новый путь в это святилище. Новый путь через жертву Иисуса Христа, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Мы знаем, что при страданиях Иисуса на кресте разрушилась, порвалась надвое завеса, разделявшая в храме святилище святого святых. Теперь мы имеем вот такой свободный доступ. Именно через страдания, через жертву, через кровь Иисуса Христа. Это очень важно, это очень глубоко. Это важно, чтобы нам было открыто смысл этого. Завеса разрушена, и каждому верующему открыт свободный доступ. И здесь сказано о новом пути, что мы получили новый путь. Ну а какой старый путь? Если есть новый путь, то значит есть прежний старый путь, да? Угу. Если уж новый, то есть, ну, логично, правильно? Есть, значит, старый путь, прежний. Какой старый путь? Старый путь нам написан как раз в Старом Ветхом Завете. Козла заколоть. Да. В Старом Ветхом Завете. Есть такая интересная особенность про Ветхий Завет. Я читал ее. Об этой особенности. Что, знаете, какая самая читаемая книга Библии? Как ни странно, ее называют книга Бытие. Да. Знаете почему? Потому что часто мы с вами начинаем читать книгу «Бытие», а потом мы начинаем читать книгу «Исход». И там начинаются вот эти все процессы, как скиния была, какие там все нужно было крючочки, там какие шесты нужно было сделать, из какого там ткани, и какие металлы нужно было применить. И это так нудно становится нам. Это так одно и потому, да такое и такое и такое надо сделать, а потом мы дальше читаем. После исхода мы читаем Левит, или после исхода мы Откровение читаем. Нет, потом идет Левит, если по порядку читать. Там еще интереснее. Там еще интереснее, там уже о жертвоприношении говорится. Да и как нужно это все привести, да и какое животное, это и телец, и овца, и козел, и горлица, и хлебное приношение, и всего так много. И так много все это расписано и написано, что все, Ветхий Завет закрывается. Почитай где-нибудь в другом месте. И поэтому часто говорят, что именно книга «Бытие» остается самой читаемой книгой. Но с нами да не будет так. Потому что все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведность. Оно все абсолютно такое. Все. Бог говорит, что ни слова нельзя оттуда убрать. Если Бог сказал, вот это должно быть, написал, значит оно действительно имеет нужный смысл. Я именно нас с вами настраиваю на то, чтобы мы дальше вникали в учение, старались его вчитываться в него и понять. Во-первых, ну да, нужно усилие. Нужно вот прямо не усилие, чтобы не перелистнуть там этих несколько страниц. Ну где же там действия-то какие-то начнутся? Это как фильм какой-то смотришь, ну когда же там вся там картина начнет картина разворачиваться? Весь сюжет-то будет понятен. Вот. А ты читай, а ты молись, и Бог тебе откроет. И именно в книге «Левит» как раз и показан нам прежний путь. Ну, он, с одной стороны, прежний. Но, как говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Но сегодня он является для нас с вами и современным, и новым путем одновременно. Это путь, по которому сегодня нам, если вот кто записывается в команду, горящих для Бога, если сегодня мы с вами записываемся в эту команду, надлежит идти именно этим путем, который обозначен там. Часто нам говорят, зри в корень, да, зри свою историю, зри, откуда ты, с какого родства вышел, зри, и нам нужно туда тоже смотреть, в те прообразы, которые нам даны в Ветхом Завете. Они очень четкие, они ясные, они понятные, и Бог нам их открывает. И этот прообраз имеется в книге «Левит». Вот. Здесь их много прообразов. Но вот именно тот, который сегодня Бог открывает. «Левит» в 6 главе. В 6 главе здесь интересная тема такая поднята. Она называется «Всесожжение». Значит, это написано в 9 стихе, Левитам, 6 глава, 9 стих. Здесь есть определенная особенность, которая должна была быть при жертвоприношении. И об этой особенности мы сейчас прочитаем. С 8 начну читать. «И сказал Господь Моисею, говоря: заповедуй Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Потом я 10-11 опущу, 12 прочитаю. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь, огонь, непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Пусть непрестанно горит, не угасает. И знаете, у меня вопрос вот в этом слове к каждому из нас. Что сегодня из себя представляет твоя скиния? Потому что мы называемся храмом Бога Живого. И вот это вот строительство, оно тоже внутреннее, оно такое дотошное. И так не хочется вот это вот строительство, если честно, вот все так вот строить, прям вот до мелочей. Не хочется, хочется где-то попроще, послабже. Ну где бы там вот увильнуть бы, где бы там вот, ну, попроще, чтобы было. Знаете, я вот такой тоже. Я вот на работе вот делился с некоторыми людьми на этой неделе. Вот когда вот сейчас, например, есть возможность там где-то потрудиться, поработать, что-то заработать. И мне каждый раз кажется, ну вот в этот раз будет проще. Но в прошлый раз я так устал, так вот напотелся, так вот приложился. Ну вот хотел вот за день это сделать, сделал за два дня. Ну теперь, ну в этот раз приезжаешь, вначале смотришь там на эту работу, которую нужно выполнить, и думаешь, да легкотня. Да сделаю я сейчас это, ну, в 5 сек. Ну за день точно управлюсь. И работаешь, и не получается. И опять нужно вкладываться. И опять нужно потеть. И опять нужно эту скрупулезность все учитывать, все везде вымерять и стараться сделать как лучше. Потому что как для Господа. Потому что если Бог в тебе, ты по-другому работать не должен. Не можешь ты по-другому работать. Это будет грех. Бог спросит. Больше плату возьмешь? Спросит. Потому что в кровь возопьет этого человека. Ободрал. Да. Не по совести сделаешь. Спросит. Поэтому стараешься. И опять думаешь, ну Господи, ну почему опять столько сил нужно было вложить? Почему опять вот я такой уставший? Опять я приеду, ну вот уеду домой. Но на самом деле, все-таки, когда вкладываешься, такого нет, усталости нет. Потому что Бог дает силу. Он дает благословение, потому что Он видит, как ты это делаешь. С каким усердием и старанием. И Он дает тебе силу. И ты, наоборот, способен домой приехать не унылым каким-то, радостным, веселым, там, пошутить можешь. Это от Господа. Это от Господа. И вот, все-таки вкладываться нужно, но какая скиния сегодня? Как ты вкладываешься в нее строительство? Может быть, не хочется порой опять продолжать строительство. И думаешь, да, само собой, как выйдет. Да как получится. Да не обязательно мне в слове искать откровения. Зачем они? Вот когда они придут, вот если вот Бог даст, то даст. Ну не даст, не даст. Вот, например, Альфа. Бог вот даст на Альфу людей? Будут. Ну не даст, ну нету. Бог, ну да. Ладно, а ты приглашал? А молитва, пост? Бог сердцеведец. Он знает сегодня, ты этого как хочешь, насколько ты этого хочешь. Он знает. Ну, мы его-то не обманем, правильно? Что ты вложился? А ты потрудился, а ты для этого попотел? Или ты сказал, мне это не важно? Да прошла Валя в прошлый раз, да этот раз тоже она так пройдет. Да, Альфа, наверное, вообще надо, ну, я к примеру. Наверное, это служение вообще не для нашей церкви. Здесь нужно трудиться. Дайте-ка мне другую работу. Вот уж на другой работе я там себя покажу в полной мере и в полную силу. И знаете, вначале бывает, вот в любом человеке, может быть, он взялся за служение, может, он на новой работе, он так прям берется, с таким вдохновением, да он горы перевернет. А потом тот же самый вторник почему-то наступает. А потом почему-то приходит вторник, трудности приходят. Когда почему-то начальник на тебя, вместо того, чтобы тебя похвалить, отругал. И все, и руки почему-то опустились. Да, все, мне не нужна эта работа, мне теперь нужно другое место искать. Вот там-то меня будут ценить. Но нет, в любом случае с церковью так не получится. Работу цени, сейчас сложное время. Знаете, да? Трудное. Кризис, он может еще больше обороты набрать. Вы цените работу. Вы вкладываетесь в нее, вы стараетесь в ней работать, как для Господа, стараетесь все делать там. Вы учитесь, стараетесь учиться, вкладываетесь в это, свою будущую специальность, в свое будущее. Бог презрит и даст вам сил и дает сегодня. Я уверен, если вы это делаете, если сдаете исправно сессии, то Господь вам помогает в любом случае. И вот, здесь, как ни странно, написано, что огонь на этом жертвеннике пусть горит непрестанно и не угасает. И вот, какая скиния? А скиния, она имеет центральное место в ней, занимает такое устройство, это жертвенник. Вот жертвенник в ней занимает центральное место. Потому что все, кто приходили в скинию, они проходили через жертвенник. То ли это ты пришел, чтобы Бог простил грех, то ли ты пришел для того, чтобы поблагодарить Бога, то ли это жертва повинности, но в любом случае через жертвенник только. Мимо него никак не пройдешь. И вот в каком состоянии жертвенник? Он должен быть в твоей жизни. Во-первых, он должен быть. Что сегодня на этом жертвеннике находится? Вот он горит. Вот представь сейчас свой жертвенник. Что он из себя представляет? Вот свою скинию вообще, да? Внутренний храм свой. Богу там удобно, хорошо. Он ходит в прохладе дня. Он там наслаждается и радуется тому, что видит. И там есть жертвенник, куда приносится тобой какая-то жертва. Есть жертвенник? Есть. Есть? Слава Господу. Что-то на нем горит? Огонь горит? Постоянно. Огонь горит? Жертва на нем есть? Да. Знаете, огонь и жертва, они взаимосвязаны. Потому что это не будет жертвенник, если не будет жертвы. Это не будет жертвенник, если не будет огня. Они взаимосвязаны. Они именно составляют жертву. Но если ты имеешь жертву, но не горишь, то возникает вопрос. Вообще, что это за жертва? А, знаете, мы с вами можем вспомнить случай, когда, например, принес одну жертву Авель, другую Каин. Одного было принято, другого не принято. Мы можем с вами вспомнить случай про бедную вдову. Рядом было много людей. Иисус одну ее выделил. Одну ее выделил. Он сказал, все клали от избытка. А жертву вот одна сделала. Жертву только она одна. Она принесла все, что имела. Поэтому жертва жертве рознь. И эта женщина, она, безусловно, горела любовью к Богу. Вот эта бедная, бедная вдова, она поэтому все принесла. И в том, что о чем сегодня мы говорим, можно сказать, да зачем мне гореть для Бога? А зачем мне это нужно? Ведь гореть для Бога это жертва тоже. Это больно, это страшно, это что-то новое. Мы на этой неделе, имея дискуссию у себя по домам, имейте дискуссии, размышляйте над Словом Божьим в своих домах. О жизни размышляйте в свете Слова Божьего. Мы имели дискуссию. Мне это тоже, вот я постоянно ищу ответ на этот вопрос. Почему человек, которому ты свидетельствуешь, ему как будто закрыто. Как будто преграда какая-то стоит, и он не принимает часто слово. Знаете, прозвучал один из ответов. Их может быть несколько, один из ответов прозвучал. Почему такое происходит? Потому что люди не хотят ничего менять. Вот им больно, им страшно, им неуверенно. Но им дорого это. Они не хотят от этого отказываться. И вопрос теперь к нам. А хотим ли отказываться порой от чего-то мы? И другой вопрос. Вот как раз Иисус совершил что на кресте? Жертву. И через эту жертву мы получили полный доступ, свободу вообще. Но сегодня каждый из нас ощущает вот эту свободу. Он постоянно с Господом, постоянно имеет вот это присутствие Его. Он может не всегда это ощущать. Знаете почему? Потому что сам человек, Бог-то дал доступ, Бог открыл, но сам человек сегодня, к сожалению, и мы с вами можем к этому категории людей относиться, выстраивает преграду. Заборы. Заборы. Заборы, ему так удобно, как будто со щитами такими ходит от Бога, где-то прячется. Но только цель какая? Для чего? Неужели он приобретает от этого? Я думаю, теряет. Но для этого вот есть вопрос, зачем стремиться? Зачем стремиться к большему? Зачем стремиться к новому? Не звучит ли он к нам сегодня? Не актуален ли он для нас? Зачем стремиться? Ну, мы с вами правильно ответим на этот вопрос, если будем знать о привилегии огня. У огня Божьего есть привилегия. Одна из них – это уверенность в спасении. Если ты горишь для Бога, то гарантированно ты будешь в Царстве Божьем. Гарантированно. Знаете почему? Писание об этом говорит. Бог не сходит на огонь, на жертву, на жертву. Огонь Божий не сходит на жертву. И вот момент, я вам напоминаю, в притче о десяти девах. Когда пять верных, благодаря чему они вошли к господину своему? Благодаря чему? Маслу. Маслу. Огню. Благодаря огню. Благодаря горящему светильнику. Горящему светильнику. Огню этому они зашли. Горящие люди, они в Царстве Божьем. Горящие люди сегодня славят Бога. Горящие люди не притыкаются на соблазнах каких-то, они с ними борются. Горящими людьми наполнены Царство Божье, ликующими, это и есть горящие. Поэтому именно привилегия огня – это уверенность в спасении. Также, я думаю, каждый из нас, он хочет получать награду. И тот, кто горит, он получает эту награду. Я вот упоминал в этом примере о себе, когда работаешь. Во-первых, когда работаешь, получаешь деньги. А кроме этого, получаешь еще и силы от Бога, потому что работаешь верно. Это награда от Господа. Это правильный огонь пред Ним. И Бог еще, кто горит, для них открывает сущность его жизни. Я коротко поясню этот момент. В книге Левит во второй главе сказана тоже интересная особенность при приношении. Здесь вот приношение хлебное. «Всякое приношение твое хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». При всяком приношении приноси соль. И есть такое еще другое место Писания. Сейчас я чуть позже о нем скажу. Вот, что такое соль? Почему здесь говорится о соли? Что такое вообще соль? Соль, она дает сущность, суть тому или иному, да, блюду. Да? Она показывает его вкусовые качества, она обогащает его этими вкусовыми качествами. Соль. То есть соль есть суть. Вот здесь написано, что при всяком приношении твоем приноси соль. И мы с вами, вот сейчас говоря о огне Божьем, а огонь Божий там, где есть жертва Богу, где есть жертва, там есть Божий огонь, где есть жертва, там есть Божий огонь. То именно когда ты приносишь жертву, приноси солью, приноси сутью, приноси с осознанием, почему ты это делаешь, с пониманием, почему ты это делаешь. Понимание может быть такое глобальное, большое, потому что люблю Господа и поэтому приношу. Может быть и другое. Почему я это делаю? Суть открывается. Есть другое место Писания, это в Марка 5 глава. Нет, 9 глава, 49 стих. Марка 9 глава, 49 стих. И там написано, что всякая жертва солью осолится. То есть уже, когда человек приносит эту тоже жертву, то Бог ее осаливает. То Бог в ней показывает тебе понимание, почему. Во-первых, Бог призывает приносить ту или иную жертву. И часто непонятно, почему нужно именно ее принести в своей жизни. Имеется определенный пример в жизни одного проповедника. Он живет в Соединенных Штатах Америки. Когда этот проповедник пожертвовал, будучи открыт для Бога, пожертвовал свою почку. Одну из почек пожертвовал для прихожанина на церкви, узнав о том, что именно только его почка подойдет. Там не было других вариантов. И Бог вложил в его сердце этого проповедника, этого пастора, что он должен пожертвовать эту почку, свою почку. Не чужую почку. Чужую почку легко пожертвовать. Свою почку тяжелее пожертвовать. Вы согласны? Да. Свою тяжелее. И вот Бог ему сказал, пожертвуй свою почку. Почему? Зачем? Почему? Но позже Бог открыл. Когда делали операцию этому человеку, то выяснилось, что у него была там артерия, которая была в таком состоянии, что она была скрыта. Если бы не сделали эту операцию, не увидели бы артерию, и этот человек через некоторое время погиб бы. Пастор погиб бы. Если бы не сделана была в этом месте операция, там была артерия в таком состоянии, болезненном. В результате был вылечен один человек, и, соответственно, был спасен этот пастор. Господь не делает одного дела в раз. Сегодня интересно, почему Бог меня к какой-то жертве призывает? Не могу сказать принуждает, потому что он не принуждает. Он призывает. Он предлагает. Знаете, очень важно, конечно, здесь конкретизировать дальше, что такое жертва. Этот пример я вам рассказал в подтверждение того, что всякая жертва солью осолится. Вначале непонятно, почему мне нужно ее принести. Но она солью, сутью Божьей осолится. Ты, если это сделаешь, Бог тебе покажет, почему нужно было это сделать. Может быть, до конца непонятно какому-то человеку, что нужно туда пойти на служение сегодня. Может быть, для тебя это жертва, ты пойди, Бог осолит, покажет, почему ты туда должен был пойти. Суть свою явит. Этого откровения, этого призвания, почему нужно было тебе эту жертву принести. Поэтому не отказывайтесь. Есть такая рекомендация сегодня от Господа каждому из нас. От тех жертв, которые Бог нас учит приносить, не отказываться от них. Какие могут теперь быть эти жертвы? Это вопрос твоих личных отношений с Богом. Знаете, вот здесь же вот написано в Левит, написано, что каждый человек, он в первую очередь должен был осознать, что он грешен. Ну, то есть в чем-то неправ. Причем иногда грех, здесь также написано, он мог быть скрытым. Ну, то есть не сразу очевидным, понятным. Но когда человек понимал, что он все-таки неправ там, да, то он уже поэтому по осознанию должен был пойти и сделать. По осознанию. Это сегодня скажи неверующему человеку за забором церкви, да, за скиней, за нашей. Иди и кайся. Хотя, может быть, я тоже иногда допускаю такую ошибку, примерно другими словами, но примерно так говорю. Я тоже учусь. Мы за него не проживем жизнь. Мы за него не примем решение. Если он покается сегодня по принуждению, то через некоторое время он может отойти. Большая опасность. Он сам должен принять это решение. А мы должны сделать все возможное, чтобы явить Христа в своей жизни. И вот таким образом получается. Я тоже сам должен определить свою жертву. И это не скрыто. Это совершенно не скрыто. Это совершенно открыто. Жертва – это многие наши увлечения, которые затеняют Бога в нашей жизни. И не только. Жертва, как для себя я сегодня могу определить, одно из этих направлений, когда я берусь за какое-то дело, и какие-то мысли отвлекающие начинают атаковывать. Это важное дело. Возможно, это молитва, возможно, это изучение Писания. И они всячески отвлекают. И на первое место, вместо того, чтобы прийти и поклониться Богу, выходит вот эта суета. И мне в этой ситуации, возможно, и вам, нужно принести в жертву вот это непостоянство. В жертву принести вот эту растрату времени. В жертву принести какое-то свое увлечение. Может быть, это контакт, может быть, это одноклассник, в которых я сижу там буквально, а Библия остается где-то на последнем месте. А то понимание, что сегодня я в Боге есть и что я должен сделать, для меня не столь важно. Потому что важнее какой-то я. Как обо мне подумают в обществе. А как я буду выглядеть, это почему-то бывает важнее. Но Бог говорит нам в это время, ищите прежде Царство Божие. Остальное вам приложится. Да, это жертва. Да, это жертва слушаться Бога. Бога слушаться — это жертва. Потому что человеческий плод этого не хочет. И сегодня, дорогие друзья, я оставлю вас с вопросом. Какая сегодня твоя история? В каком состоянии твой жертвенник? Есть ли на нем жертва? А? Светильник там горит, огонь там горит. А как он должен гореть? Написано, он должен не угасать. А сегодня ты горишь для Бога? А какое свидетельство этого? Вы знаете, какая великая возможность у нас. Может быть, даже если сегодня мы не чувствуем огня, но чтобы он был, принеси жертву. А проанализируй свою жизнь. Что сегодня, в чем ты можешь выстраивать эту преграду между собой и Богом? Каким щитом ты загораживаешься от Него? Оцени. Принеси жертву, и придет огонь. Огонь приходит на жертву. Если ты сегодня не чувствуешь огня, начни жертвовать. Придет огонь. 100% придет огонь. Придет огонь. Придет огонь такой, о котором сегодня нам сестра Надежда говорила. Вы хотите такого огня? Вы хотите этого огня, чтобы спасались люди? Мы хотим этого огня. Вопрос к нам. Мы хотим этого огня. А что мы для этого делаем? А давайте зададимся вопросом, а все ли я делаю, чтобы был этот огонь? Или я просто хочу, как я про себя рассказывал, легко, раз пришел, поулыбался, там пошевелил проводки и зарплату получил. Не получится, попотеть надо. Не получится. И так не должно быть. Жертву приносили, трудились. Нужно было пожертвовать и еще принести. Поэтому отвечайте на эти вопросы, отвечайте на них на домашних группах, посещайте домашние группы. Посещение вами домашних групп – это тоже показатель или отсутствие огня. Посещение того или иного служения – это показатель отсутствия или наличия огня в твоей жизни. Ты ревностен, ты горящий, ты хочешь горы перевернуть для Господа. С Богом, конечно, только с Богом. И по Его воле только. Только по Его воле горы переворачивайте. Без Его воли горы не переворачивайте. Вот. Пусть будет пробуждение. Оно будет, если будет твоя жертва. И прежде всего оно придет в твою жизнь. Пробудишься ты. Но нужно будет что-то поменять. Мы сегодня можем много говорить о ком-то, что он чего-то не хочет делать. Человек этот, грешник, не хочет в церковь идти. Не хочет что-то менять. А ты вопрос. Хочешь менять? А ты сегодня готов все на рельсы Божьи поставить в своей жизни? Или нет? И останешься таким же. И показатель еще Божьего огня, то, о чем сегодня мы читали, то, что он должен гореть всегда, в чем его привилегия для нас, это как иллюстрация и сравнение с вечным огнем. Вы где-нибудь сегодня у нас в стране видели вечные огни? Видели? Вечный огонь. Но он так называется. На самом деле он не вечный. Я вам расскажу секрет. Знаете, там горелочка такая. Там газ подается, здесь спичечка зажигается и горит. Че, правда что? Да. Это огонь не вечный. Вот откровение, да? Вот суть, в чем Божий является. Это не вечный огонь. Но Божий огонь, который зажег Бог, Бог зажег это в сердцах наших, этот огонь, он должен быть вечным. Он должен быть вечным. Он обязан. И мы отвечаем за то, как он сегодня горит. Мы отвечаем за его качество. Да. И что он, для чего он предназначен? Чтобы он правильно использовался. И вот, этот Божий огонь, который Бог зажег в наших сердцах. Вечный огонь. Он нам говорит о нашем опять. Возвращает нас к нашему Господу. К его вечной, непреходящей ценности его страданий. На Голгофском кресте. Это самая наивысшая плата. Это самая наивысшая цена. Я сегодня у вас хотел спросить. Когда вы берете брошюру какую-нибудь, или вообще вот, что для вас вот слово бесплатно, вы мне скажите? Бесплатно. Что такое просто бесплатно? Даром. Это что? Даром, да. Даром это что? Просто так, да? Да. Незаслуженно, да? Угу. Да. Но еще слово бесплатно это то, что обладает наивысшей ценностью. Вот нам прощение дано бесплатно. И можно с одной стороны отнестись к нему двояко. Отнестись к нему так, что это бесплатно же, да это ничего не стоит. Кому-то это что-то стоило. Кому-то это что-то стоило, да, но тебе это бесплатно. Тебе это бесплатно, и мы с вами должны понять, что больше всего дьявол атакует сферу наших личных отношений с Богом. Больше всего. Не что-то другое, а именно личные отношения с Богом он атакует больше всего. Потому что именно эти отношения ему больше всего не угодно. И он тебе поможет в строительстве этой преграды. Он тебе помогает. Он человеку помогает строить эту преграду. Доски подносит. И доски подносит, и кирпичи, и все прочее. Но если у тебя есть ценность, ты скажешь нет этому. Я отказываюсь от этого. Если есть ценность, если для тебя это самое ценное. И поэтому я хочу сегодня вам передать от слова Господа, что в ту ночь, когда он был предан, он отдал самое ценное самого себя. И сегодня это не просто вино или сок, или не просто хлеб бесквасный. Это он сам. Это не просто символы, а важно, что насколько я сегодня ценю то, что он для меня сделал. А ценю или нет, это моя жизнь. Это мое отношение. И большая часть этой жизни, она скрыта от людей. Вот мы с вами увиделись, и в большинстве случаев на неделю. Потом опять расстались. А как потом кто живет? Бог только знает. Да? Но Бог знает. Бог знает. Знает. Живи свято. Живи чисто. Живи так, чтобы не было этой преграды между тобой и Господом. Не служи лукавому этим. Не служи. Бог тебе покажет, какую жертву принести. Бог покажет. Будет трудно, тяжело. Но ты это сделай. Бог снизойдет огнем. Бог тебя поднимет. Бог даст сил, уверенности. Другая жизнь будет. На самом деле. Да будет так. И мы сейчас помолимся за эти наши прекрасные символы крови Христа и его тело. И попросим, чтобы Бог совершил нужное действие.